20-е годы XX века, Россия, из дневников и писем графа Эдуарда Талле. Если бы я только мог понять, почему получил этот подарок, может быть, я увидел бы хоть какой-то смысл в том, что происходило с нами потом. Но я искренне не подозреваю ни о чем до сих пор, не вижу причин ни для слишком щедрого дара, ни для последующих гонений. Но однажды у ворот дома, в котором мы жили с Шарлотт, в Мукдене появился человек в красной одежде. Судя по золотому поясу, курьер для особых поручений, прибывший прямиком из Пекина. Я был изумлен. Если бы курьера направил ко мне наш посол граф Готье, то явился бы один из служащих посольства. Граф никогда и ничего, ни при каких обстоятельствах не доверял местным курьерам, даже самых пустяков. Да и обо всяком посланнике мне первоначально сообщалось по телеграфу, установленному в посольстве в Пекине и в консульских помещениях в Мукдене и Шанхае. Приходилось думать, что курьер в красном прибыл ко мне в обход всех церемоний от какого-то пекинского чиновника. Разумеется, его появление меня насторожило, однако я не мог его не принять. Я тогда не знал еще китайского языка и позже не освоил его достаточно свободно. Смею сказать, что иностранцу это вообще не под силу. Мы в лучшем случае научаемся понимать лишь общий смысл фраз. Поэтому позвал своего переводчика. Тот был родом китаец и понимал все оттенки сказанного, однако вот беда, не мог их донести до нас, а также путался в тонкостях при передаче наших слов. В общем, общение в Китае было весьма сложным делом, тем более в ситуации, которая носила какой-то двусмысленный оттенок. А именно двусмысленность при появлении странного курьера я сразу почувствовал. И по той важности, с какой держался посыльный, и по тому неистовому смущению, в которое вдруг впал мой переводчик, он словно бы не верил своим ушам, слушая то, что говорил посланец. В конце концов, переговоры окончились. Посыльный отвесил низкий поклон. Я к таким уже привык, а первое время мне казалось, будто я играю в каком-то спектакле, но не знаю роли, и удалился. Тут толмач с нижайшим же поклоном передал мне нечто, обернутое лоскутком красно-золотого шелка, и пояснил, что это подарок императрице Цыси. Кому? Господину консулу. То есть мне? Да, ваша милость. От императрицы? Да, ваша милость. Но почему? За что? Это мне неизвестно, ваша милость. Так что ж ты не спросил? Я спрашивал. И что сказал посыльный? Государыня ни перед кем не обязана отчитываться в своих поступках. Вот что он сказал. Я молча кивнул и велел отнести сверток в кабинет, желая распаковать его сам. Снял шелк. Под ним оказалась шкатулка из змеиной серебристо-белой кожи. Я подумал, вдруг там находится нечто особенное, быть может, имеющее отношение к сотрудничеству наших двух стран, то, что не должен был видеть никто, кроме меня. Каково же было мое изумление, когда я узрел те самые фигурки, о которых мне когда-то рассказывала жена. Да-да, в шкатулке находилась коллекция эротических статуэток, якобы изображающих серебряную фей и ее любовников в различных эротических позах. Я кое-что знал о китайском искусстве любви и сейчас узнавал вращающегося дракона и любящих ласточек, летящих бабочек и бамбуковые палки у алтаря, танец двух фениксов и скачущих диких лошадей, летящего белого тигра и рог единорога, слонов и веселую обезьяну. Впрочем, я думал вовсе не о фривольностях, я думал о том, что передо мной сокровище национального значения и уникальной ценности. Или, может быть, копии? И я позвал Шарлотт. Она ведь искусствовед, причем занималась керамикой и знает толк в фарфоре. К тому же видела подлинники. Шарлотт сразу подтвердила мои подозрения. Статуэтки были копиями, однако великолепного качества. Шарлотт сказала, что смогла распознать это только потому, что видела оригиналы. Слова жены меня немного успокоили. Подарок был щедрым, но не настолько, чтобы я ощущал себя в неоплатном долгу. Иначе то, что я его принял, было бы опасно по отношению к моим служебным обязанностям. Не могу понять, что значит такой дар. Напряженно произнесла Шарлотт. «Честно сказать, любимая, я тоже мало что понимаю. Но, может быть, императрица просто пожелала выразить свое расположение новому консулу. Я бы сказала, что так женщина может выразить расположение мужчине, которого она хочет затащить в свою постель». Шарлотт всегда была очень раскована в выражениях. Именно поэтому отец был против нашего брака, считая, что ее происхождение, ведь она из семьи буржуазной, даже можно сказать простонародной, накладывает на нее неизгладимую печать, которая может помешать моему подъему по карьерной лестнице. Ни красота Шарлотт, ни ее необычная для женщины образованность его не смягчили. Отец даже заявил, что я предал свое сословие, женившись на ней. А Шарлотт, наоборот, помогала мне, была другом и советчиком. У нее потрясающее чутье на людей. Конечно, ее страшно раздражали моя нелюбовь к грубой лексике, мои попытки обуздать ее вольные словечки. Впрочем, должен признать две вещи. На людях моя жена держала себя безукоризненно. А во-вторых, когда Шарлотт порой роняла такие словечки в постели, я... Дьявольщина! Они меня необычайно возбуждали. И сейчас... Мне смертельно захотелось повторить с ней те уроки, которые давали статуэтки. Но тут же до меня дошел смысл ее слов. «Ты с ума сошла, моя дорогая? Императрица и я?» «Кроме того, она женщина преклонных лет. Ты ее видел только раз, и то мельком. А я могла наблюдать за ней. Такая женщина никогда не будет достаточно стара для любви. Она вообще не может быть преклонных лет. У нее на лице вечная красота, а в теле вечная молодость. Шарлотт!» Я начал злиться. «Прекрати! Я не знаю, что означает странный подарок, но он просто не может быть тем, о чем ты говоришь. Скорее всего, тут какая-то попытка взятки. Боюсь, что ее чиновники начнут со мной переговоры в обход посла. Я слышал, что у него какие-то нелады с министром иностранных дел, ходят даже разговоры о его смещении. Возможно, императрица ищет их примирение и обращается поэтому в консульство в Маньчжурии. Она что, считает, что ты можешь повлиять на позицию Готье? Что за ерунда?» «Не такая уж и ерунда», — пробормотал я. «Знаешь, мне кое-что пришло в голову. Ты не поверишь, но я действительно могу оказать некое воздействие на Готье. То есть не я, а мой дядя Шарль. Ведь он муж племянницы Готье». «Что?» — изумилась Шарлотт. «Не может быть. Как так вышло, что я ничего не знаю?» Это семейная тайна. Видишь ли, Мелина содержится в психиатрической лечебнице. Несчастная сошла с ума во время родов. Ребенок появился на свет мертвым. Ей пришлось испытать страшную боль, и она лишилась рассудка от шока. Шарль любил ее, но с тех пор прошло уже несколько лет, а бедняжка неизлечима. Дядя начал поговаривать о расторжении брака. Ну что ж, его можно понять. «Да», — прошептала Шарлотт, — «но девушка, в том-то и дело, что в редкие минуты просветления она все осознает и любит его по-прежнему. Развод с Шарлем означает для нее гибель. Не останется ничего, что будет держать ее на свете. Боже мой!» Шарлотт опустила глаза, полные слез. «И Готье очень надеется на моего отца, который один только и имеет влияние на Шарля. Отец вырастил своего брата после смерти родителей. У него в руках деньги, на которые живет Шарль. Я не знаю, как наша семейная тайна стала известна китайцам, но если бы им удалось каким-то способом привлечь меня на свою сторону, я воздействовал бы на Готье через отца. Ну, это в идеале, конечно. Они могли рассчитывать на меня, не ведая, что мы с отцом в ссоре. Но каким образом китайцы проведали о тайне?» — воскликнула потрясенная Шарлотт. «Говорю же, не знаю. Я не знаю. Я и в самом деле не знал, верно ли догадался. Но такой ответ был ближе всего к истине. Что еще я мог предположить? Не ту же ерунду, которая взбрела в голову моей ревнивой жене».